Обрывайся, музыка, продлись. Не приближайся никогда к финалу. Жизнь — это музыка, и музыка есть жизнь. Вот что душа доподлинно узнала. Святая нить, таинственная связь. Где музыка, там не найти границы. Покуда музыка в тебе не прервалась, до той поры и жизнь твоя продлится. А музыка еще живет в груди. Она растет, хотя умолкли звуки. Дрожащий свет забрежил впереди, и будто бы смолкает боль разлуки. Так это правда, что Орфей сходил в глубокий мрак вслед за Евридикой, и лишь у музыки хватило сил сразиться с мукой самой великой. Иди, душа, за шагом новый шаг, спускайся глубже по ступеням шатким, за музыкой через вязкий мрак. Иди, иди, но только без оглядки. Орфей вошел внутрь сердца своего. Он был один, нет рядом никого. Он был один, как небосвод один. Но что встает из глубины глубин? Откуда он, дрожащий первый свет? Орфей один, другого нет, как нет. Орфей один, и тишина вокруг. Откуда ж возникает первый звук и музыка? Откуда, о, откуда проникло в мир молчащее это чудо? Он шел за Евридикою своей, и в глубину глубин вошел Орфей. И голос был ему: «Не выходи, все, что искал, живет в твоей груди. Все, что искал, сильнее, чем жизнь любя, найдешь, не покидая сам себя». Что знает Бах? Он много знает. В такт с Богом медленно дыша, он помнит то, что в кущах рая узнала некогда душа. Он знает, что это такое, пронзивший душу Божий взгляд, и потому его покоя нарушить не сумеет ад. Измерил он земную муку, у Бога тайн от Баха нет. Но боль пронзив тончайшим звуком, он превращает муку в свет. Все глубже, глубже, тише, тише, внутрь сердца проникает Бах. Он с Богом в такт, с Ним вместе дышит, и Божий Дух сдувает страх. Отдать себя Богу, отдать себя Богу, до капли, до крошки последней отдать. Вот те, кто так смогут, воистину смогут, расстелят над нами небесную кладь. Поднимется тихая зелень лесная, заблещет под солнцем речная вода, а мы и не знаем, кто все это дал нам, за что и когда. Отдать себе Богу совсем без остатка, войти в Его сердце, в бездонную грудь, без страха, вопроса, без всякой оглядки, в родимой ночной тишине потонуть. Нас примет, как семя, утроба родная, где слышен немолкнущий пульс бытия. Что снова родится? Не знаю, не знаю, но в этом рождении участвую я. все тише, тише, ближе к той границе, где сходятся земля и небосвод. Туда, откуда сущее родится, туда, куда оно опять уйдет. Еще ступень за новой ступенью, душа, почти коснувшаяся дна. Ой, это тишина от наполнения, от переполненности тишина. Уже в молчании мы отдать готовы все, что имело видимость и вес. Освобождение от всего земного и восхождение в чистоту небес. Вся самость, вся отдельность отзвучала, и сквозь творение проступил Творец. О, всех начал незримое начало, и всех концов взыскуемый конец. Когда я слышу Баха, сердце знает, что ты живой и может всех живей. Он звук за звуком душу приближает твою, к истосковавшейся моей. И стерта грань, ты вовсе не за гранью, объемлет сердце духа океан. И вот оно, желанное свидание. Нас из темницы вывел Себастьян. Жизнь без тебя, да как возможно это? Скорее жизнь без ног или без рук. Но это звук бетховенских квартетов. Но этот болью боль пронзивший звук. Прокол звезды на темном небосводе. О тайне тайн мерцающий рассказ. Не знаю я, откуда он восходит, но этот звук соединяет нас. Он открывает узкую дорогу. Через всю тьму насквозь проходит свет. Он нам дает дотронуться до Бога. И в этот миг разлуки нет как нет. Вслед за Бетховеном куда? Не ведаю, Бог весть, где от сомнений ни следа, в незыблемое есть, и ударяясь об него, как телом о гранит, всем сердцем мозг, все существо рыдает и дрожит. Все глубже, глубже, все пласты насквозь и за края. О, Господи, так это Ты, и нет небытия, в сияющую глубину привел блаженный путь. Я, наконец, к тебе прильну, уткнусь в родную грудь. Завал с дороги разгребя, идешь из тьмы на свет. Отважнее и сильнее тебя борцов духовных нет. С земной в небесную страну, сквозь плотность напролом, в неслыханную тишину ведет священный гром. Священный стук шагов твоих, повторенный сто крат, вдруг смолк, закончился, затих у самых райских врат. Хрустальный тонкий звон струны нам слышится сейчас. И вот врата растворены, Ты внутрь вводишь нас. Гроза, стихия, гром и молния, удар и вновь еще сильней. И все же не грозе заполнить бездонный чан души моей. Греми, грози миры разрушить, смети все вещи, все слова. Ты лишь раскроешь настежь душу, Азъесмь, душа моя жива. О, этот росплеск колокольный, поднявшийся с немого дна. Ну да, мне больно, очень больно. Но я — любовь и тишина. Есть сила горняя, иная, и не иссяк ее поток. А ты, как звать тебя не знаю, судьба, стихи или рок. Не вижу край твой, а без края сквозящий свет внутри во мне. И я тебя в себя вбираю, ты иссякаешь в тишине. Звук затихает долго-долго, когда горает свет зари. Уже снаружи все замолкло, но там, в незримом, там внутри, у этого касания звука, как будто мир сошел на нет. Ты принял всю земную муку и сам пошел за Богом вслед, вовнутрь, туда, в первооснову, к источнику незримых сил. Нет рядом никого другого. Ты целый мир в себя вместил. Признание, слава, Боже мой, при чем тут слава? Лес тихо встретился с зимой, бела дубрава. Под снегом ржавые листы, простор немерен. Так для чего, при чем тут ты, скажи, Сальери? Горят цветные витражи в лучистом дыме. Есть в мире музыка, скажи, при чем тут имя? Тебе сквозь Моцарта дано послание свыше, и надо только лишь одно — его услышать. С Бетховеном наедине, с горой поющей, со звездой звучащей, с душой, открывающей во мне не клиненный, а вечный, настоящий пласт жизни, тон, где исчезают сны, где явно то, что было в нас сокрыто, глубинный пласт, в котором не страшны чудовища и не нужна защита. Внутри меня распахнут небосвод, заслонность тьмы сгустившейся разрушен. Душа живого Бога узнает и видит Бог раскрывшуюся душу. Есть остров счастья в мире мук, в лесу осеннем я. Вблизи, вдали, вверху, вокруг, гармония твоя. Там в небе золото вершин, здесь переплет ветвей. А я сейчас лишь звук один, гармонии твоей. Сквозь гущу листьев луч прошел, и глубина светла. О Боже, как мне хорошо, что я в твой лад вошла. Листы осенние горят, один огонь во всех. Кто нарушил этот лад, совершил тот первый грех? Когда очнется ото сна души первооснова, и станет звуком тишина и цвет звенящим словом. Небесной музыку и тишь весь шум земной заглушит. Тогда ты Бога ощутишь, как собственную душу. Одна на всех у жизни сила, одна на всех у Бога грудь. Что чтобы душа заговорила, все доводы свои забудь, чтобы суметь родиться снова, как новой весной листва, чтобы душа сказала слово, забудь все прежние слова, стряхни вскипающую пену и остуди горячий рот, все то, что вправду незабвенно, из тишины твоей взойдет. А я тут ни при чем, при чем одни березы, при чем одна сосна, при чем один лишь клён. От меня лишь дрожь, от меня лишь слезы, от меня стихи без счета миллион. И от луча в листве такая в сердце радость, и от луча в листве такой глубинный свет. А я тут ни при чем, меня хвалить не надо, а вот хвале Творцу конца и края нет. На небе полоса огня, рассветный мир затих, а небо просится в меня, и вот он, новый стих. В зеленом море потонуть, в лучах листы горят, лес вешний просится мне в грудь, и новый стих зачат. Вопросы все пришли к концу, и боль свелась к нулю. Я вторю своему Творцу, я только лишь люблю. Не я, а он затеплил свет, сказал земле «Живи!». А творчество мое лишь след немеренной любви. Оставь перо, и звонких рифм не трогай. Поэзия — особая стезя. Она одна ведет беседу с Богом, и без нее с ним говорить нельзя. Певучих слов и музыки разрывы, весь хаос мира нашего глуша, ведется разговор неторопливый, с молчащим Богом говорит душа. Всю глубь его безмолвие изведай, сквозь глыбу боли и могильных плит. Покуда не закончится беседа, до той поры и мир еще стоит. Пока ведется тайный разговор души и окликающего Бога, безмолвный расширяется простор, и жизни продолжается дорога. О Господи, какие ты дары одной душе и всей земле готовишь! И держатся бесчетные миры на каждый миг рождающемся слове. Вдохновение, вдохновение, оно приходит в то мгновение, когда, забыв про все на свете, мы замираем, точно дети. Все планы прежние разрушив, глядим на то, что нашу душу из тела вынимает вон. Глядим и слышим тонкий звон высокой и чистейшей ноты. И тут с бумагой сводим счеты. Стих — это воплощенное молчание, молчание, обретающее плоть. Незримый дух, вдруг ставший зримой тканью, с свой свет на миг оставивший Господь. Лишь краткий миг, но только не случайный. В нем скрыта сокровеннейшая кладь. Он весь наполнен жизнетворной тайной. И он ее обязан удержать. Мои стихи, они в меня не сходят, как снег с небес. Когда душа чиста, ее заполнит тонкий плеск мелодий, оттенки неба, линии куста. Она сама земли застывшей тише, она пустынна, вход в нее открыт. Она звучит лишь потому, что слышит, она нема, мир сквозь нее звучит. Наш разговор окончиться не может, и потому, как облака тихи, тебе в ответ, мой бесконечный Боже, текут мои бесчетные стихи. Меня поймут мои единоверцы, связала нас невидимая нить. Любовью переполненное сердце не может о любви не говорить.